Venom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 3 июля 1987 года. Где-то далеко подо мной плещется Ирландское море, а я стою внутри клубящегося белого облака. Вы подумали, я ангел, если бы. Просто я лечу на воздушном шаре, пока еще лечу. Я смотрю вниз, пытаюсь разглядеть хоть что-нибудь, но бесполезно. Видимость ноль, и тишина невероятная. Ни ветерка. Относительно воздушных потоков скорость шара равна нулю, а вот относительно Земли меня несет со скоростью миль 200 в час. Но мне сейчас не до рассуждения о том, что все в мире относительно. Как глупо. Мы, я и мой компаньон Пер, впервые в истории человечества пересекли Атлантический океан на воздушном шаре. И надо же! Уже при посадке нас вначале хорошо приложило о землю, мы потеряли балласт и топливные баки, нас снова дернуло вверх и понесло в море. Мы попытались сесть на воду, но волны оказались слишком высокими. Пер прыгнул в воду, я не решился. Теперь я микроскопическая фигурка, которая беспомощно болтается в ледяном тумане на нелепом островке Тверди, подвешенном к огромному пузырю с горячим воздухом. И шансы, что меня найдут, нулевые, рация не работает. Страшно одиноко и холодно. В голове тот же ватный туман, что и вокруг, не спал больше суток. Так, все, надо собраться. То, что я сделаю в следующие 10 минут, приведет меня либо к гибели, либо к спасению. А я обязан спастись. Ведь где-то там внизу Пер. Мне надо найти хоть кого-то, кто вытащит его. В висках стучит вопрос, что делать, что делать, что делать. Так, все, дай время себе подумать. Давай, пока ты жив, еще не все потеряно. Что-то должно произойти. Что-то можно сделать. Что я сделал? Просто я принял решение не суетиться. Решил, что буду занимать себя всем чем угодно в эти оставшиеся минуты. Нашел немного шоколада, положил его в карман жилета и застегнул карман на молнию, проверил, на месте ли фонарик. Воздух в шаре начал остывать, и я стал опускаться, словно на огромном парашюте. Выйдя из облаков, я увидел под собой серое море и спасателя на вертолет. Я опустился на воду, меня вытащили, а потом спасли и Пэра. Не знаю, верю ли я в Бога, но рядом с нами всегда есть что-то, на что можно опереться. Это как вода, если суетимся и барахтаемся, идем ко дну. А если доверяем ей, она держит нас. Ричард Брэнсон. Один из богатейших людей Великобритании. Предприниматель, путешественник, владелец компании Virgin. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.